Глава 70. Теперь я просыпалась ни свет ни заря. На работу ехать на трех видах транспорта. А мне еще надо было облиться холодной водой. К тому же я специально приходила намного раньше и, покончив с уборкой, вволю пользовалась спортивным залом по назначению. Моя первая зарплата очень удивила. Не ожидала, что простой уборщице будут платить в 3 раза больше, чем я зарабатывала на рынке. На радостях я по дороге домой зашла в гастроном и накупила разные вкуснятины. Увидев сумки полные еды, Ольга всплеснула руками. «Ну зачем ты, Ульян? Лучше бы купила что-нибудь для себя. Холодильник полон продуктов и без того». Мое расстроенное выражение лица рассмешило девушку. «А ладно, не бери в голову. Все равно хотела пригласить в гости Антоху с Наташкой». «Ой, значит, и Вадимка будет?» Я обрадовалась. Так давно не видела малыша, наверняка уже совсем большой. «Когда?» «Завтра вечером придут». «Здорово, тогда я испеку кулебяку». «Пеки, что хочешь», — подруга махнула рукой. «Я бы на твоем месте сходила в салон, привела себя в божеский вид». «А что со мной не так?» Я оглядела себе. «Ну что, Ульян, выше уборщицы не потянешь, какая-то ты загнанная, блеклая, искр нет в глазах». «Откуда им взяться искрам?» Ольга еле слышно вздохнула. Я старалась не показывать никому свои чувства. Давила их и выпускала только по ночам со слезами. Вспоминала родные места, ругала себя за то, что испугалась чересчур замкнутой жизни и рванула покорять Москву, город, который пропустил меня через свое нутро, искорежил, изживал и выплюнул. Как жить, не веря никому? Или стать такой же циничной и холодной? «Ульян, ну что ты задумалась? О чем? У тебя даже кулаки сжались». Ольга подошла ко мне, обняла. Единственная отрада — подруга. Знала, что никогда меня не предаст и не обидит. Зря я так волновалась и переживала перед встречей с Антоном и его семьей. Все прошло просто замечательно. Наверное, время все-таки берет свое. Наташа очень обрадовалась, увидев меня, и долго возмущалась, что я к ним перестала заходить. С Антоном обнялись, как давние друзья, словно между нами ничего и не было. Я видела, что Ольга очень рада нашему примирению. Решила, что по выходным буду брать Вадика на прогулки в парк. Малыш такой забавный, что его хотелось тискать без перерыва. И уже знала, что буду по нему скучать, когда Наташа с Вадиком уедут на месяц в отпуск. Виктор недовольно поморщился. Он ненавидел откладывать важные дела на потом, а тем более забывать о них. Вот и сейчас эти дебилы осмелились сообщить ему, что то мелкое дельце с камнями, в котором был замешан его полудурок сын, опять начинает выпирать наружу. Как? Каким образом? Хорошо, что Игорь на другом конце света. Еще неизвестно, чего он бы натворил, будь здесь. С другой стороны, Виктору придется разгребать эту кучу дерьма самому. Но уж если он займется этим, то точно не оставит после себя следов. Он со злостью отбросил телефон, словно тот был виноват в неприятных известиях. С минуту сидел, глядя перед собой, пальцами ломая карандаш на куски. Придется в эту глухомань послать своих людей, чтобы они один за другим убрали всех свидетелей. Это будет просто, там одни алкаши. Пара бутылок метилового спирта и до свидания. Если Игорек не соврал, то его никто больше и не видел, кроме мужика, которого тот забил в лесу. И, пожалуй, Виктор сам наведается туда, сходит к местной ведьме. Пусть та скажет, что его ждет. Она еще никогда не ошибалась. В дверь постучали. «Что надо?» — скрижетнул зубами. В проеме показалась голова Марины. «Виктор, я искала тебя». «Зачем?» — рявкнул и увидел, как плечи жены вздрогнули. Молодая женщина неуверенно протиснулась в дверь, протянула ему бумажный пакет. «Тебе принесли почту». Он резко вскочил со стула. Неужели это то, чего он так долго ждал? Тогда это будет самый лучший день за последние пару недель. Махнув Марине рукой, чтобы та покинула его, мужчина с нетерпением раскрыл большой желтый конверт. Он жадно вглядывался в фотографии, долго перечитывал документы. «Да, время пришло». И именно поэтому ему надо увидеть старуху. Александра Петровна проводила Андрея. Весна подняла морду. «Ну иди, гуляй», — Пожилая женщина махнула рукой. «Пусть уж идет, нечего под ногами мотаться». Баба Шура неторопливо складывала в раковину посуду, оставшуюся после чаепития. Хорошо Андрей пирожки взял, что она испекла, ей уж не понадобится. Одернула себя, застыла, глядя в окно. О чем это она? Неужели уж совсем скоро? Повернувшись к иконам, висящим в углу, истово помолилась, поклонилась в пол. Грешная она, чего уж говорить. Вряд ли Господь Бог простит ей, но только разве она виновата, что ей суждено было родиться ведьмой? Ну уж, коли так, то надо протопить баню и очиститься напоследок. Баба Шура знала, что для улички ее это будет сильным потрясением. Главное, чтобы справилась, не сложила лапки. У внучки хорошее светлое будущее. Помыв посуду и прибравшись, Петровна вышла на крыльцо. Стояла чудесная погода. Августовское солнце нежно ласкало ее лицо. Она прищурилась, словно впитывая это тепло. Из кустов жимолости доносились взбалмошные крики птиц. Высокие кедры на ветру покачивали отяжелевшими от шишек ветвями. Успеет ли она собрать урожай орешков? Уж больно Ульянка любит их. Кряхтя спустилась вниз с крыльца. Пока шла до бани, собирала мелкие веточки для разжигания. Затопит сейчас, а к вечеру и попарится. Она только и успела вынуть из шкафа чистое постельное белье, когда услышала звук приближавшейся машины. С тревогой выглянула в окно. Почему она не почувствовала приезд посетителей или... Или то, что она чувствовала сегодня весь день и вело именно к этому моменту? Большая черная машина, почему-то смутно знакомая, остановилась почти у самого крыльца. Сквозь тюль Петровна видела, что внутри находились три человека. Дверца отворилась. Вышел тот самый человек, встреча с которым старушка знала, не избежать. Немного постаревший, но с таким же жестким взглядом черных глаз. Александра Петровна перекрестилась и направилась к двери. «Добрый вечер, старая!» Мужчина сам отворил дверь. Быстро огляделся по сторонам. Баба Шура посторонилась. «И тебе не болеть, милок!» Прошелестела она. Недолго думая, посетитель прошел к столу, повел носом. «Пахнет хорошо!» Женщина молчала, не собиралась его подчивать угощениями. Этот человек явился к ней в дом не с добром. «Разложи-ка мне карты, бабка, хочу знать, чего ожидать». Александра Петровна пожала плечами, хмыкнула. Жаль, что отдала свой револьвер Ульянке. Самое время пришибить гада. «Карты? Да зачем? Я и так знаю все про тебя, мил человек». «Откуда?» Моментально сократив между ними расстояние, он схватил старую женщину за воротник платья. «Отпусти!» Александра Петровна властно отвела его руку. «Вон звездочки твои на небе уже сложились. Бог знает все про тебя, и страшный суд уже ждет твоего часа». «Что ты брешешь, старая? Я заслуженный человек. Какой еще суд?» «Лора ведь ничего не забыла. Ты еще посмотришь ей в глаза». «Лора?» Дыхание мужчины сбилось, он прикрыл ладонью глаза. «Я не хотел. Так вышло». Петровна расхохоталась. «Вышло, говоришь? Хорошо, что сын твой не рос в поганой семье». «Что ты имеешь в виду? Про кого ты говоришь?» «Не про ублюдка твоего, а про сына». Виктор с ужасом воззрился на старую колдунью. Она все знает. «Да и здесь ты не просто так. Черное дело задумал, много душ погубить вместо того, чтобы стоять днями и ночами на коленях и замаливать свои смертные смердящие грехи. В ад! Ты пойдешь в ад!» Сейчас бабка была страшна. Она словно выросла. Ее глаза вращались, беззубый рот открывался, словно черная дыра. Виктор в ужасе попятился к двери. Ведьма наступала на него, взмахивая руками, и ему уже стало мерещиться, что вместо ногтей у нее прорезаются когти. Спиной натолкнувшись на дверь, Виктор повернулся и трясущимися руками отворил ее. Лицо ведьмы надвигалось, и ему казалось, что бездонный хохочущий рот вот-вот затянет его внутрь. Никогда еще мужчина не был так напуган. Почувствовав, что ему не хватает воздуха, Виктор ухватился за воротник рубашки, дернул, отрывая пуговицы. Кубарем скатился с крыльца и распластался на влажной траве. Услышал, как хлопнули дверцы его машины, и в следующую секунду почувствовал, как руки ребят подхватили его за плечи. «Виктор Игнатьевич, с вами все в порядке?» Он простонал, поморщился. «Может, пришить ее?» Один из парней кивнул на двери в избу. Смачно сплюнул. «Потом», — пробормотал Виктор, выпрямляясь и отряхиваясь. Прихрамывая, он направился к машине. Он вернется сюда чуть позже. Ненормальная бабка слишком опасна.